собраться вместе, и пускай Господь благословит. Сегодня я хочу поговорить, на мой взгляд, тема интересная. Назвал я проповедь «Солнце правды». Дело в том, что с Солнцем связана вся жизнь на земле. И Солнце – это то светило, которое Бог сотворил и поставил на небе, как написано, для управления днем и ночью. Для ночи есть Луна, это спутник Земли. Но вот в этом слове «Солнце» для любого человека есть определенная информация. То есть с этим связана вообще жизнь физического мира. То есть если бы не было этого светила, то не было бы жизни на Земле как таковой. Точно так же Писание показывает нам нашего Спасителя и говорит о Нем как о Солнце правды, которое должно взойти. То есть восход – это то, что мы ожидаем еще на самом деле. И вот для нас очень важно пройти правильно темное время суток до восхода, чтобы встретить это Солнце правды. И точно так же, как Солнце, оно влияет на жизнь на Земле, так же Солнце правды влияет на нашу жизнь внутреннего человека. То есть если это Солнце не будет обогревать нас, если оно не будет светить нам, и давать свой свет, тогда вся наша жизнь пройдет во мраке. И у многих людей она, к сожалению, проходит в этой темноте. Давайте мы откроем книгу пророка Малахии. И пока вы будете открывать 4 глава, я хочу сказать, что в русском варианте это последняя книга, которая заканчивается Ветхий Завет. Но оригинал, то есть на иврите Священное Писание, Танах, то, что называется, эта книга не является последней, а последним является вторая книга Паралипоменон. Это на иврите Деврей Ямим. Мы смотрим книгу Малахии. Это просто небольшое объяснение в разночтениях, которые мы встречаем. Или в порядке даже самих книг. Из пророческих книг она как бы является последней, хотя опять же на самом деле действительно вот в пророческих книгах тоже там другой порядок, и Деврей Ямим или книги Паралипоменона, они входят в Писание, то есть в Ктувим. Вот именно Писаниями и заканчивается Ветхий Завет. Четвертая глава говорит о том, что близится день Господень. Давайте мы прочтем этот текст. «Ибо вот придет день, пылающий как печь, тогда все надменные, поступающие нечестиво, будут как солома, и попалит их грядущий день, говорит Господь Саваоф, так что не оставит у них ни корня, ни ветвей. А для вас, благоговеющие перед именем Моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах его. И вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные, и будете попирать нечестивых, ибо они будут прахом под стопами ног ваших в тот день, который я соделаю, говорит Господь Саваоф. Помните закон Моисея, раба моего, который я заповедал ему на Хориве для всего Израиля. Ровно эти правила и уставы. Вот я пошлю к вам Илию, пророка, перед наступлением Дня Господня Великого и Страшного. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием. Аминь. Солнце правды. Правда и свет. Вот да, эти слова всегда как-то вместе они сочетаются, потому что если мы говорим о правде, она не может быть во мраке, она не может быть где-то в темноте. Правда, она наоборот на свет выводит все, что есть. Солнце и жизнь, истина и будущее, все это дано Богом, человеку, и для нас важно понять, как воспользоваться вот этим всем правильно. Писание говорит, что день пришествия на землю Мессии, он будет страшным. То есть это не будет радостный день. Для верующих, конечно, он, видимо, будет радостным. Почему? Потому что исполнится просто то, чего мы ожидаем. Когда мы читаем книгу Откровения, мы видим, что будут происходить очень жуткие события на земле. Катаклизм за катаклизмом. Писание однозначно говорит, что половина населения планеты умрет. Это будут войны, это будут глады, это будут эпидемии. Написано мор. Это эпидемия. Это все будет происходить на земле. Люди будут умирать от стихийных бедствий. Это будет просто катастрофические катастрофы вот, вселенского масштаба для людей. Писание говорит, что солнце померкнет, не даст своего света. Писание говорит нам, что небесные тела будут падать на землю, вызывая сокрушение очень большое. И в этот момент люди не будут каяться все равно. Люди во всем будут обвинять Бога. Верующий человек, глядя на это все, будет прославлять Бога. И здесь нужно понять, не потому что будут умирать люди, а потому что он будет видеть, как сбывается пророчество, которое было написано тысячи лет назад, и вот этот день наступает. Написано «день, пылающий как печь». Понимаете, буквально Господь погрузит в огонь эту землю, чтобы очистить ее. В Писании есть несколько отрывков, которые говорят об этом. Например, когда приходит Иоанн Креститель, да, он говорит, что «я крещу вас в воде, но за мной идет тот, кто сильнее меня, он будет крестить вас огнем». Слово «крещение» нужно понимать как погружение, потому что в русском языке синоним слова «крестить» – это погружение. И поэтому Бог погрузит все в огонь, и там будет видно, вот, кто чего стоит. Почему верующему человеку не нужно этого бояться? В Библии есть очень сильный пример. В книге пророка Даниила, вот в 3 главе описаны события, когда царь Навуходоносор отлил золотого истукана 60 локтей в высоту. Вы представляете себе кусок золота 30 метров? Это высота 9-этажного дома. И в диаметре он был 6 локтей. То есть 3 метра. Я вообще себе не могу представить, сколько это весить должно, потому что золото имеет такой же удельный вес, как и свинец. Это очень много. И он заставил всех поклоняться. И вот 3 мужа, которые были приведены в плен из Иудеи, и им дали новые имена. Это был Азария, Мисаил, и я сейчас не помню. Авденага. Авденага это Сидрах, Месах и Авденага, это уже вавилонские имена. Да. Меса, да. Спасибо. И вот эти 3 человека. Они сказали, мы не будем поклоняться идолу, потому что мы поклоняемся живому Богу. Царь Навуходоносор приказал разжечь эту печь 7 раз сильнее. Апокрифа говорит, что пламя поднималось из печи на 49 локтей. И из-за того, что дул ветер, это пламя, вот оно как бы в разные стороны нагибалось, оно убивало тех людей, которые подбрасывали туда, которые топили эту печь. В каноне написано, что те, кто бросили в печь этих 3 мужей, их убило пламя. Но когда эти 3 человека предстали перед царем, им царь сказал, вы, может, чего-то не поняли там, но я сейчас опять дам приказ, снова заиграют инструменты, поклоните золотому истукану и идите себе по своим делам. Эти люди занимали не последнее место при дворе этого царя. Они фактически были придворными, хотя они были евнухами. Всех, кого брали в плен, оскопляли. Я вам хочу сказать, от этого их заслуги перед Богом не стали меньше, от этого их как бы роль в истории человечества тоже не стала меньше. Для них, конечно, это была трагедия. Их сделали калеками. Ничего с ним не поделаешь. Но эти люди продолжали сохранять веру в Бога, понимаете? То есть мы как-то читаем в Библии о евнухах, нам кажется, ну это так там как бы. Я не знаю, это я как мужчина, вот я об этом думаю, это трагедия на всю жизнь. Но люди как-то с этим справлялись, жили потом. Более того, они совершали подвиг веры. И эти три мужа сказали, наш Бог силен нас избавить из этой огненной печи. Но даже если Бог этого не сделает, мы не будем поклоняться. То есть для них принять вот это решение, умереть, но не поклониться идолу. Я хочу, чтобы для нас было понятно, если мы ожидаем пришествия солнца правды, внутри нас должно быть точно такое же состояние. Вот это решение не поклоняться идолам, не давать им места в своей жизни. И когда их бросили в огонь убил тех, кто был рядом с печью, но их не убил огонь. Их бросили туда связанными, и когда Навуходоносор посмотрел, он говорит, не три ли человека мы туда бросили? Ему говорят, да, истинно, говорит, три. Он говорит, но я вижу там четверых, и четвертый подобен Сыну Божьему. Понимаете, вместе с ними там в печь сошел Иешуа. Мы много раз с вами говорили о том, что у нас как бы нет в этом смысле никаких проблем, поскольку иудаизм четко говорит, что имя Мессии было известно еще до сотворения мира. Мессия был уже определен Богом. Мы видим в Ветхом Завете, например, когда он появляется как муж брани, да, с мечом. Помните книгу Иисуса Навина, когда Иисус Навин говорит, ты наш или ты из неприятелей? Он ему говорит, обувь сними, потому что место, на котором ты стоишь, святое. Почему я думаю, что это был Мессия? Потому что только Сыну Божьему предстояло прийти на эту землю в человеческом образе, в плоти и крови. И он иногда появляется на страницах Ветхого Завета именно так. Отец же Небесный никогда, написано, в нем не было и тени перемены. Он Бог и он есть Дух. Он никогда не входил в плоть. И даже когда мы читаем место о трех мужах, которые, помните, явились Аврааму, да, есть некоторое понимание у людей, что это был Отец, Сын и Дух Святой. На мой взгляд, оно ошибочное, потому что далее написано четко, два из них были ангелами, и они пошли и уничтожили Содом и Гоморру. А третий остался беседовать с Авраамом как Бог. И это был бы только Мессия, только Сын Божий, который пришел тоже в облике человеческом. И вот Сын Божий сошел в эту печь, и он там был с ними. Апокриф говорит, что как будто холодный влажный ветер сверху дул, и пламя, оно не было в середине печи, оно только по периферии действовало. И эти четыре человека там ходили и пели песню. Это в апокрифе написано. Они восхваляли Бога. Когда они вышли, Навуходоносор говорит, ну давайте их сюда. Они вышли, от них даже дымом не пахла одежда. Вы понимаете? Но эти люди пошли на смерть. Только три человека были избавлены таким чудесным образом. А сколько людей сгорело? Но это не значит, что нужно отступить. Те, кто сгорели, не отступили. Они приняли мученическую смерть. И для них будет особая награда на небесах. Но это просто штрих, это пример того, что нам не нужно бояться огня, в который погрузит нас Господь. Если даже тот огонь, который мы здесь видим, да, он иногда не действует на людей, потому что Бог сохраняет, то тот огонь, в который погрузит Господь, в этом огне все верующие, они очистятся просто и выйдут живыми. Так же, как эти три мужа, которых бросили связанными, но попав в огонь, только веревки эти с них упали, сгорели только веревки. Понимаете? Дело в том, что когда Бог погрузит нас в этот огонь, сгорят вот эти веревки. То есть, что нас сегодня связывает? Греховная сущность, греховная натура. Вот это будет уничтожено окончательно в пламени Божьего огня. Человек же, который связал навсегда свою жизнь с Иешуа Мессией, с Богом, через вот эту связь, он будет жив. Второй стих говорит, а для вас, благоговеющих, посмотрите, в первом стихе написано, придет день, это как печь пылающая, все надменные, смотрите, и поступающие нечестивые будут как солома. Второй стих говорит, а для вас, благоговеющие, перед именем моим, взойдет солнце правды. Для одних это будет огонь, а для нас это будет восход. Для нас это будет просто солнце правды, в лучах которого придет исцеление. Сейчас я хочу снова напомнить вам о 53 главе книги пророка Исаии, 5 стих. Мы с вами подробно говорили, да, в Йом-Шлиши, но многих не было, поэтому я хочу повторить эту мысль. В 53 главе написано, что он изъязвлен был за грехи наши. Он наказуем был и мучен за беззаконие, которое мы делали. И наказание мира нашего было на нем. Откройте, пожалуйста, этот стих нам. Я снова выпишу эти три слова. 53 глава, 5 стих. 5 стих. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучен за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Аминь. В конце стиха написано, что его ранами мы исцелились. Я хочу вас спросить, а где здесь написано про болезни? Ни слова вообще про физические недомогания. Обратите внимание на этот стих. Исцеление здесь, по контексту, связано только лишь с грехами, беззакониями и миром. Вот я выписал эти три слова. Мире по подсказке, по помощи Миши, вот я написал в кавычках, потому что это не мир Трудмай, и это не мир, который во всем мире, да? Это не шалом. Это мир, это улам, в котором мы находимся. Материальный мир. Этот материальный мир очень сильно влияет на нас. Он влияет, он давит как прессом, заставляя людей больше обращать внимание на одежду, на еду, на транспорт, на жилье, чем на внутреннего своего человека. Внутреннего человека люди приносят в жертву. Люди говорят, какая совесть, зачем она мне? Деньги надо, положение в обществе, престиж, мне нечего стесняться. Мое положение оправдывает то, что я делаю беззаконие. Многие люди так думают. К сожалению, и внутри общин тоже. Но Писание говорит, что смерть или наказание – и вот эти все страдания Иешуа принял за нас. По вот этим трем причинам. Грехи, беззаконие и мир. А дальше написано. Ранами его мы исцелились. И здесь написано. Исцеление в лучах солнца правды. Понимаете связь, какую я хочу показать вам. Речь идет о том, что когда придет солнце правды в нашу жизнь, мы дождемся этого восхода. Разрешаться окончательно даже те качества, которые сегодня нам мешают еще ближе стать к Богу. Привычки, черты характера, еще какие-то, рефлексы даже. Рефлексы. Человек иногда реагирует рефлекторно на внешний раздражитель. И он кается потом. У меня так происходит, может у вас по-другому. Но человек сначала рефлекторно реагирует, потому что мир, вот этот третий, сформировал во мне уже эту реакцию. И чтобы мне с этим разделаться, годы уходят на то, чтобы выработать внутри себя другую реакцию. На вот этот один только внешний раздражитель. А их гораздо больше, чем один. И поэтому нам всегда есть в чем каяться и что менять. Очень томительно и трудно ожидание рассвета. В моей жизни были тысячи раз, я дома, когда вот проповедь готовил, думаю, не совру я, если скажу тысячу. Не совру. Потому что я помню, в армии, когда я служил 2 года, это 730 дней. 2 года. Но я встретил больше рассветов в своей жизни. Больше. Вы знаете, по какой причине. Но вот этот момент, когда ночь, предрассветнее время, самое холодное. Самое-самое. Холоднее не бывает, чем в тот момент, когда вот солнце начинает всходить. И даже когда оно выходит, вот этот диск, да, свет, он же приходит раньше, чем поднимается диск из-за кромки горизонта, где-то на полчаса. Здесь, там еще раньше. Но вот это время холодное и темное, ты ожидаешь. Но всегда, знаете, мое сердце что согревало? Я на часы смотрю, и я знаю, что рассвет неизбежен. Аллилуйя! Когда мы смотрим в этот мир, мы должны понимать, что часы показывают нам, что рассвет неизбежен. 24 глава Евангелия от Матфея, когда Иешуа говорит о признаках последнего времени, помните вы, да, все? Он говорит, как было во дни Ноя, так же будет и в дни пришествия Сына Человеческого на землю. Люди ели, пили, продавали, покупали, женились, работали, но пришел вот этот день, да, и все потеряло смысл. Это будет фигура замри. Понимаете? Люди вдруг остановятся. Потому что никогда такого не было. Но этот день наступит. И к этому дню мы должны быть готовы. Исцеление в лучах солнца правды – это полное освобождение от греха. Смерть, которая тоже неизбежна для нас. Те, кто думает, что они вмиг изменятся, есть такие? Поднимите руку, кто ожидает пришествия Господа и хочет вмиг измениться. Слава Богу, я с вами. Я тоже. Вальдемар 2 руки поднял. Ну, так Господь сотворил, только 2 руки есть, я понимаю. Дело в том, что мы не знаем точно, как это будет. А? Мы думаем, вмиг изменимся. Я думаю, что человек умрет и сразу воскреснет. Написано, человеку суждено один раз умереть, а потом суд. Есть стихи, которые дают нам небольшие намеки. Может быть, нет, я не знаю. Но природа должна вмиг измениться, и для этого, на мой взгляд, человек должен пройти определенный такой талих, как бы процесс, но очень в быстром таком темпе, да. Так вот, рассвет, он обязательно наступит. И в нашу жизнь придет это солнце правды. И все встанет на свои места, и произойдет исцеление окончательно. Смерть я рассматриваю как некую мембрану, очень тонкую, пройдя через которую наш внутренний человек полностью освободится уже. От всего налета, от вот этой накипи на самом-самом тончайшем уровне. Понимаете, написано, что ничто нечистое не войдет в небеса. Мы сегодня, живя на земле, у нас вот здесь в мозгу, в памяти, очень много осталось из прошлой жизни гадости. И время от времени она всплывает. И ее приходится удалять. Так или нет? Я вижу, многие кивают головой. Конечно. Так вот, смерть, как мембрана, она удалит это все, то не пройдет через эту мембрану. Только хорошее. Поэтому мы будем помнить, память останется, мы это знаем из Евангелия от Луки, да, свидетельство Иешуа у богачей и Лазаря. Не говорю, что это притча, там не пишется в тексте, что это притча. И поэтому не нужно рассматривать смерть как нечто жуткое и страшное. Хотя я сам не люблю это слово и, честно говоря, боюсь смерти. Наверное, не боится только тот человек, который не понимает, что это следствие греха, что это трагедия вообще для человека, который должен был бы жить вечно. То есть я это воспринимаю, знаете, как потерю какую-то. На самом деле Библия говорит, нам нужно изменить свой взгляд и смотреть на смерть как на приобретение. Потому что она сыграет в нашей жизни положительную роль. Почему мы боимся, я вам скажу. Потому что неизвестно, что за этой чертой. И только благодаря вере мы имеем надежду на вечную жизнь. Но только умерев мы узнаем это все наверняка. Поэтому послание к евреям в 11 главе и говорится, что вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Если мы сумеем это впечатать в своего внутреннего человека, да, ожидать, чтобы это произошло, и быть уверенным в том, чего мы не видим, в большей степени это относится все-таки к этим категориям, а не к тому, чтобы там, знаете, помолиться и получить что-то от Бога там, материальное. Слишком мелко это. Потому что перед лицом смерти, знаете, когда у человека есть все, и ему говорят, мы тебя сейчас убьем, он согласен все отдать и жить. Так или нет? Конечно, жизнь дороже. И это у нас внутри. Вот эта шкала ценностей, она Богом заложена внутри. Потому что если ты умер, какая тебе польза от того, что у тебя это есть? У тебя этого нет. То лучше остаться живым. Кстати, книга Экклесиаста тоже об этом говорит. Живой пес лучше мертвого льва. Да, это все прообразы, категории. И вот до этого момента, до пришествия Мессии, до второго пришествия, потому что этот текст говорит именно о втором пришествии Мессии, а не о первом. Я сейчас скажу почему. Четвертый стих говорит, помните закон Моисея. Смотрите, промежуток времени мы сейчас говорим. Так, это сотворение. Ноль. Здесь смерть и воскресение Иешуа. И где-то здесь должно быть второе пришествие. Так? Вот этот промежуток уже 2000 лет. Понятно немножко, да? Этот? Я просто набросал вам как бы схему, чтобы вы ориентировались во времени. Пророчество это было написано вот здесь, за 400 лет до прихода Мессии. То, что мы сегодня читаем, это было здесь минус 400 лет. Сейчас во всем мире принята нулевая отметка вот эта, здесь ноль. То есть главное событие в истории человеческого рода, это было смерть и воскресение Мессии, Божьего Сына. Таким образом, мы говорим сейчас, вот этот текст, который мы читаем, на самом деле это двойное пророчество. В очень небольшой степени оно говорит о первом пришествии Мессии, просто как о признаке второго, примерно в такой вот пропорции. И то, что здесь было сказано, говорит нам вот об этом событии. Почему? Потому что ключевыми словами все-таки является День Господень, великий и страшный. Никогда первое пришествие Мессии в Писании не преподносится нам как день суда, гнева или день великий и страшный. Понимаете, да? Поэтому этот текст говорит о пришествии втором, но четвертый стих говорит, помните закон Моисея, раба моего, который я заповедал ему на Хориве, для всего Израиля, равно как и правила и устав. Получается, что даже Ветхий Завет говорит о том, что до вот сюда, да, до второго пришествия Тора и все законы и правила остаются в силе. Никто этого не отменил, потому что у нас нету другой шкалы ценностей, кроме как священных писаний. Вопрос не в том, что мы должны, знаете, вот букве поклоняться. Вопрос в том, что эта буква должна в нашу жизнь жизнь принести. И это она фактически нас информирует обо всем, чего нам бояться, чего остерегаться, от чего удаляться и к чему наоборот надо приблизиться. Присутствие Бога и Его Агнца для нас, оно будет как солнце правды. То есть, смотрите, Бог сотворил светило, вот солнце, там, звезды и все это такое, да? Но Его свет ярче, чем этот свет. Потому что свет, который излучает звезда, он физический, он материальный. Я не знаю, какое сегодня определение, ведь все меняется. Но когда я учился в школе, мы изучали физику, то свет определяли как направленное движение квантовых частиц, которые имеют плотность, имеют поток, силу потока, они имеют давление, они оказывают давление на любую поверхность. И они, естественно, обладают энергией и переносят вот эту энергию на большие расстояния. Тепло – это, естественно, то, что это энергия. Да? Мы видим это, что растения, все питается этой энергией от солнца, теплом. Но солнце, излучая вот этот свет, как бы бомбардирует мелкими этими частицами любую поверхность. Поэтому долго находиться на солнце без одежды вредно. Сгорите просто. И можно даже умереть от этого. Тот свет, который излучает Бог, он другого характера. Он еще более яркий. Он имеет другую природу, духовную. И, естественно, он влияет также на материальный мир, вот этот свет. Если мы вспомним первую главу Евангелия от Иоанна, первая глава Евангелия от Иоанна, там написано, что был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. То есть вот этот свет, проходя сквозь человека, выявляет все его нутро. Потому что просвещать, смысл слова, просветить, это значит пропустить через кого-то или через что-то лучи с целью исследовать, что находится внутри там. Рентген, допустим, да. Есть и другого рода излучение, инфракрасное, или в другом каком-то, да, звук, цветовом диапазоне. Вы знаете, да, что свет, который мы видим, прозрачный вот этот, белый свет, как мы говорим, он на самом деле не белый. Он состоит из 7 цветов, которые между собой смешаны и выглядят вот так, как мы видим свет обычный. Но если этот свет, вот такой, который сейчас тут, взять и пропустить через вот такой вот призму, четырехугольную. Вот отсюда входит свет, отсюда выйдет у вас 7 цветов разных, начиная от красного, оранжевый, желтый, зеленый, синий, голубой, синий, фиолетовый. Вот это 7 цветов, поэтому когда вы видите радугу на небе, вы видите вот эти, некоторые видят 3 или 4 только. Там 7 цветов. Они по ширине просто разные из-за своей волны. Но тот свет, который проходит сквозь нас, он выявляет, что у нас внутри, помогая нам, увидев это, исправить все, опираясь на 4 стих. Что пользы, если мне скажут, что у меня такая или другая проблема, но мне не предложат, как решить эту проблему. Что пользы? Где выход? Я помню свое состояние, когда, читая Ветхий Завет, около 5 лет, я покаялся, я понимал, что я грешник, но выход я не видел. Я вообще не представлял себе, как это все можно исправить. Где взять силы, чтобы этого не делать? И поэтому, читая Писание, 5 лет, Тору, я продолжал жить, потому что я понимал, что я не могу этого ничего изменить. Но когда мне сказали о том, что есть тот, то может все это изменить, что это Иешуа, и что Он пришел для меня. Я задумался. И я решил попробовать. Знаете, когда весь этот груз упал с моих плеч, я понял, что это единственное, что решает проблему греха. Когда вот я слушал Рава Бленда, я хочу его пригласить в наше собрание, я вам говорил, уже созванивались, надо определиться немножко сейчас вот с датами. Он не смог приехать из-за болезни дочери, вы помните, да? Вот. Он уверовал в Иисуса. Он 10 лет преподавал в Иерусалиме в Ешиве. Это раввин, которого папа тоже раввин. Это не Бавин чувак, который вчера покаялся, прошло там 5-7 лет и перешел теперь вот, или в христианство, там, да, или в мессианский иудаизм. Это другого характера и рода человека. И вот он говорит, все, что там это все как бы, ну, понятно. И его это не пугало. Ад, ты не можешь еврея напугать адом. Он не боится. Это как русскому в баню сходить. А мылся и чистый, вот для него так же. Это он знает, что любой цадик должен пройти ад. Это доктрина в иудаизме. Понимаете, да? Они не видят в этом проблемы особой. Но он говорит, я не знал, что мне делать с Ецерра. Единственное, на что не дает ответа иудаизм, как побороть Ецерра, как убить, как удалить из себя это злое начало. И он говорит, только Иешуа, вот только Иисус дал ему понять, как это можно удалить, как избавиться от этого груза, то, о чем мы сейчас говорим. Но если мы не знаем закон Моисея, правила и уставы, мы не понимаем, что у нас есть проблема. Мы не информированы о том, что у нас несоответствие есть в жизни. Ведь каждый из нас думает, что он лучше, чем тот, кто рядом. Мы все думаем, что мы лучше других. Мы думаем, мы не такие грешники, как вот те. Но Писание говорит, нам надо сравнивать себя не с людьми, а со Священным Писанием и с Божьим Сыном. Поэтому даже самые лучшие представители веры нуждаются в Нем. Аллилуйя. И не могут без Него решить своих проблем. Ты можешь всю жизнь соблюдать всю Тору, хотя таких людей нету. Вопрос, а как ты можешь победить Ецера? Как ты можешь победить свое начало? Или то, что в христианстве называется первородный грех? Если ты праведник, ты не должен умереть по Библии. Потому что написано, плата за грех – смерть. Если ты умер, ты грешник, и ты заплатил. Но есть тот, кто дает тебе выкуп в вечную жизнь, то есть, внося плату за тебя и за меня, он освобождает нас от вечной погибели. Об этом мы с вами тоже подробно говорили, да? Надеюсь, вы помните этот материал. Есть два рождения, рождение по плоти и по духу. Так? Точно так же есть две смерти. Физическая и духовная по книге Откровения, 20 глава. Рожденный дважды умирает один раз. Тот, кто один раз родился только по плоти, умрет дважды. Слово не очень я люблю хорошее, но это похоже на уравнение духовное, в котором все полностью сбалансировано. И поэтому, войдя в вечную жизнь, мы не будем уже нуждаться в солнце земном, мы даже не будем нуждаться вот в таком искусственном освещении. Написано, сам Бог будет нам светить. Эти два отрывка находятся и в книге пророка Исаии. Таня, пожалуйста, дайте нам 60 главу. И этот же отрывок параллельный находится в книге Откровения Исаия. У нас Малахия открыта. Да. Посмотрите, это книга пророка Исаия, 60 глава, 19 стих. «Не будет уже солнце служить тебе светом дневным, и сияние луны светить тебе, но Господь будет тебе вечным светом, и Бог твой славою твоею. Не зайдет уже солнце твое, и луна твоя не сокроется. Ибо Господь будет для тебя вечным светом, и окончатся дни сетования твоего. Аминь. 21-22 стих можно убрать. Нам нужны были на самом деле только 19 и 20. Это я попросил дать по 22, это как бы мое небольшое упущение. Мы видим, что Библия говорит, что нам уже не нужен будет свет этот. Почему? Потому что природа изменится. Мы войдем в тот мир, в котором свет нужен, другого характера. Тела наши тоже будут другими. Они будут совершенными. Вот. Мы с Мишей уже очки носить не будем. 100% у тех, кто носят очки. Я для чтения, правда, одеваю, вот после 42 уже одел. 4 года ношу очки. Никаких недостатков. Ни у кого не будет лишнего веса. Сестры, возрадуйтесь. Ни у кого не будет тянуть под ложечкой или болеть что-то там. Спина, нога, да. Мы будем совершенными. И там будет нам светить свет другой. В этом свете не может не остаться незамеченным ничто плохое. Поэтому все плохое будет удалено в момент смерти. Очистится просто человек. В этом свете не сможет укрыться ничего. Там уже не будет ни зависти, ни других каких-то вот вещей, которые сегодня люди еще умеют прятать, живя даже вот жизнью верующего человека. Знаете, если другие какие-то грехи, они заметны, эти не очень как бы заметны, но они съедают человека изнутри. Как червяк точит. Но когда ты свободен, тебя это не точит, тебе до лампочки. Возлюбленные братья и сестры, я искренне хочу нас всех благословить, чтобы солнце правды уже сейчас светило нашему внутреннему человеку в этой жизни. Когда мы живем еще в материальном мире, пускай солнце правды уже чувствуется на своем восходе, как бы, преддверии. Хотя еще нет рассвета, еще темное время суток, еще холодно. Мы еще ждем его, но это рядом, это неизбежно, это вот, вот. Поэтому чуть-чуть еще потерпим и согреемся в этих лучах. И исцелимся, как здесь написано во втором стихе, в лучах солнца правды. Аминь. Господь, мы благодарим Тебя и славим за Слово Твое, которым Ты ободряешь сегодня Твою общину. Благослови каждого из нас, преисполни нас радости, ожидания встречи с Тобой, преисполни нас Духом Святым, чтобы мы могли правильно прожить остаток этого времени. И благослови каждого, кто находится здесь, и тех, кого нет сегодня с нами по тем или иным причинам. Благослови, Отец, во имя Иешуа. Аминь. Аминь.